Декабрь 1932 год. Давая Генри деньги на его стремительный побег в Англию, я никак не могла представить себе, что в вечер накануне отъезда к нему явится Джун и заберет все деньги. Он написал мне жалкое письмо. «Я в бешенстве, проклинаю самого себя. Вечером отправляюсь в Лондон. На помощь пришел Фред. Я бросаю все это. Больше ничего подобного не повторится. Ненавижу Джун. После злого, тошнотворного разговора чувствую себя униженным, и мне стыдно. Какую пытку я вытерпел. Не знаю, зачем я ввязался в это дело, наверное, из чувства вины. Джун остервенела. Она за пределами разума. Подлейшие угрозы и обвинения. И все из-за того, что я захотел уйти. Думаю, она способна на все. Сил у нее хватит. Бороться Генри может только в своих книгах. В жизни он предпочитает бегство. Сейчас он сбежал в Лондон. Я достал для Джун денег на билет до Нью-Йорка, раз уж она попросила меня об этом. Я должна оставить их в American Express. На прощание Джун оставила по себе не самое прекрасное впечатление. Опустошила бумажник Генри и изругала его самого. Его задержали на английском берегу. Показалась подозрительной ничтожная сумма денег, с которой он решил въехать в Англию. Допросили. Выслали назад. Одет он был хуже некуда. Да еще поведал властям, что бежит в Лондон от жены. Мы встретились в кафе, и он сразу же начал о Джун. И две вещи проявились в нашем разговоре. Его великодушие, его подлинные чувства. Человеческая слабость, состоявшая в том, что он безропотно выслушал все, что наговорил ему Джун, становится для него, писателя, пассивностью художника, как наблюдателя жизни. Он, слушая Джун, перестал быть мужчиной, который мог бы заставить ее замолчать. Он превратился в следователя, обреченного выслушивать то, чем нормальный человек не может заинтересоваться. Мне раскрылась низость Джун. Сквозь ее ярость, в которой она хотела найти облегчение, я увидел чудовищный эгоизм, даже хуже — пошлость. Уходя, она уже в дверях обернулась и произнесла: «Вот теперь у тебя есть последняя глава для твоей книги». Он описывал эту сцену со слезами на глазах. «Пошлость!» — каким неожиданным словом заклеймил он Джун. И выглядел он в ту минуту измученным, печальным и глубоко искренним. Потом он заговорил о Дэвиде Лоуренсе и об искусстве и художнике, профессора Отто Ранка. Ранк Отто, настоящее имя Отто Розенфельд, 1884-1939, австрийский психиатр, ученик Фрейда, развивший и видоизменивший его учение. Наиболее значительная работа Ранка «Искусство и художник» вышло в 1932 году. Ход его мысли совершает гигантские крюки, пока он окончательно не теряет нить. И тогда мне удается вернуть его назад не потому, что я знаю больше, чем он, или более цельная натура. Просто у меня есть чувство ориентирования в мире идей. Многое из того, что я читаю в «Искусстве и художнике», подтверждает мелькавшую меня мысль по этому поводу. Но сколько усилий требуется мне, чтобы понять все. Бывают в разговоре с Генри такие моменты, когда я чувствую себя женщиной, тянущейся к знаниям, недоступным ее пониманию. Напрягаю свой мозг, чтобы он не сбился с дороги, следуя за всеми поворотами и изгибами мужского разума. А там расстилается пугающая меня огромная равнодушная пустыня, вселенная, космология. Как слаб мой путеводный фонарь, как обширна мужская вселенная. Но я-то опираюсь на личное, человеческое. У меня персональное отношение к людям. Не хочу входить в безликий, нечеловеческий мир. Стоит ли послушаться Генри? Он не хочет, чтобы я писала дневник дальше. Генри считает это болезнью, последствием одиночества. Не знаю. Дневник стал и записной книжкой моей экстравертности, путевыми заметками. Он заполнен другими людьми и предстает потому в другом аспекте. Нет, я никак не могу бросить его. А Генри говорит: упрячь его под замок и вперед. Тебе нужно научиться жить без этих тетрадок. Ты начнешь тогда писать другие вещи. Но тогда я превращусь в улитку, оставшуюся без своей раковины. Всю мою жизнь все вставали на пути моего дневника. Мать всегда приставала, чтобы я оторвалась от тетрадок и вышла бы поиграть. Братья мои дразнили меня, крали дневник и потешались. Я держала его в секрете от своих школьных подруг. Каждый твердил, чтобы я избавилась от этой дурной привычки. Гаванская тетушка говорила, что я испорчу глаза и не буду нравиться мальчикам. Генри рассортировывает свои записные книжки с тем, чтобы я могла их переплести. Я принесла последний номер сюрреалистского издания «This Quarter» в русском переводе «Этот квартал». Журнал, издававшийся Эдвардом Титюсом в начале 30-х годов. Редакция находилась в латинском квартале Парижа. Генри в одной рубашке без пиджака сидит за столом, заваленным рукописями. Перед ним выстроились книги для разных справок. Фред тоже печатает. Кто-то другой возится на кухне. «Прощай, Джун». Попытка побега Миллера в Англию и экспроприация, осуществленная Джун при этом, описана в его новелле «Диеп, Нью-Хевен» и в книге Альфреда Перли. Вернувшись в Париж, Генри обнаружил в своей квартире записку на обороте какого-то финансового документа: «Дай мне развод как можно скорее». Эта прикнопленная к стене бумажка, по словам Миллера, в один день покончила с бурными и невероятно романтическими отношениями, которые связывали нас почти 10 лет. Развелись они заочно, в Мексике, через несколько лет. Анаис вернулась в Америку в 1939 году, Генри в 1940-м. Они ни разу не встретились с Джун Смит и даже не знали, жива ли она. Простимся мы и с Джун Миллер, урожденный Смит, псевдоним Мэнсфилд, Марой и Моной обеих трилогий Генри Миллера, Альрауни из «Дома инцеста», с женщиной, о которой мы знаем только то, что рассказали два человека, любивших ее.